Глава вторая. Боги, природа, общество. Если среди богов произвести энтографическое и сравнительное исследование, мы увидим, что по сравнению со смертными они обладают чрезвычайным статусом. Боги воспринимаются нами как особенные существа не только потому, что они величественнее, могущественнее, умнее людей, но и потому, что для упорядочения своего существования они пользуются приемами, свойственными исключительно им. Ибо никто из людей не задержит решений Зевса, даже сильнейший из них, олимпиец безмерно сильнее, из Илиады. И никто не сумеет, примеры можно было бы приводить до бесконечности, обогнать Гермеса, превзойти Аполлона, уйти дальше Геры. Люди о таком положении вещей хорошо осведомлены, а порой им приходится лишний раз удостовериться в этом на собственном горьком опыте. Да и сами боги, свысока взирающие на врожденное несовершенство смертных, никогда не забывают о своем превосходстве. Тем не менее, этнолог олимпийцев, вознамерившийся выделить отличительные черты и различия, испытывает, в конце концов, горькое разочарование. Слова Ахиллеса, которые вроде бы проводят четкую грань между обездоленными смертными и беззаботными бессмертными, по существу представляют собой лишь субъективное мнение. И в самом деле, с одной стороны, в дальнейшем мы увидим, что отсутствие забот находится в противоречии с деятельной активностью, обязательствами и бесконечными хлопотами богов. С другой стороны, чувство печали и даже горя свойственно не только людям. Гефест и Фетида сами называют себя испытывающими скорбь.